Эти думы, эти грезы, безначальное кольцо, и текут ручьями слезы на горячее лицо. Сердце хочет, сердце просит, слезы льются в два ручья. Далеко меня уносит, а куда, не знаю я. Не могу унять стремление, я не в силах не желать. Эти грезы — наслажденье, эти слезы — благодать. 1847 год.